Мое первое свидание. Я никак не решалась заговорить с Полом о Джулиане. Был вечер субботы, Крис и Кэрри были дома, и, по правде говоря, я бы так же охотно пошла в кино с ними и с Полом. Я с трудом заставила себя сказать, что у меня свидание с Джулианом Марке. «Сегодня вечером. Ты ведь не возражаешь, Пол?» Он бросил на меня усталый взгляд и слабо улыбнулся. «Знаешь, я думаю, тебе давно пора ходить на свидание. Он ведь не намного старше?» «Нет», — прошептала я, очень разочарованная тем, что он не стал возражать. Джулиан явился ровно в 8. В новом костюме, начищенных до блеска ботинках, с прилизанными волосами и безукоризненными манерами, он был не похож сам на себя. Он пожал руку Полу, поцеловал Кэрри в щечку. Крис пораженно уставился на него. Когда я говорила Полу о свидании, эти двое катались на велосипедах, и когда Джулиан подавал мне мое новое пальто, я почувствовала, что Крис всего этого не одобряет. Джулиан отвез меня в какой-то изысканный ресторан, где мерцали разноцветные огни и играла рок-музыка. Он, на удивление, уверенно просмотрел карту вин, потом попробовал то, что принес официант, и, кивнув головой, сказал, что это подойдет. Для меня все это было так ново, и я ужасно нервничала, боялась сделать что-нибудь не так. Джулиан подал мне меню. Руки у меня дрожали, поэтому я вернула ему меню и попросила, чтобы он выбрал сам. Я не читала по-французски, а он, должно быть, умел, судя по тому, как быстро он выбрал, что мы будем есть. Подали салат, потом горячее, и все было очень вкусно, как он и обещал. На мне было новое платье с глубоким вырезом, слишком взрослое для меня. Мне хотелось выглядеть опытной и искушенной, хотя на самом деле я такой не была. «Ты очень красивая», — сказал он, как раз тогда, когда я подумала то же самое о нем. У меня защемило сердце, как будто я кого-то предала. «Слишком красивая. Ты достойна большего, чем торчать годами здесь, в Хиктауне, и позволять моей матери эксплуатировать твой талант. Я вовсе не солист, как я говорил тебе раньше, Кэти. Я просто танцовщик кардебалета. Тогда я лишь хотел произвести на тебя впечатление, но уверен, если бы ты была со мной, была бы моей партнершей, вдвоем мы бы достигли многого. Между нами возникает некая магическая связь. Я не чувствую ее с другими. Конечно, начинать надо с кардебалета, но скоро мадам Золта поймет, что твой талант больше твоего возраста и опыта. Она, конечно, старая корга, но совсем не дура. Кэти, я танцевал до изнеможения, чтобы попасть туда, но тебе я смогу помочь. С моей поддержкой дело у тебя пойдет быстрее. Из нас двоих выйдет отличная команда. Ты такая светлая, я темный. Мы дополняем друг друга. Отличный контраст. Он все говорил и говорил, почти убедив меня, что я уже великая, и вдруг где-то глубоко внутри я поняла, что я вовсе не такая исключительная, да и для Нью-Йорка не гожусь. А еще был Крис, которого я бы не смогла видеть, уехав в Нью-Йорк, и Кэрри, которой я была нужна на выходные, и Пол для чего-то был необходим в моей жизни, я это знала точно. Только вот для чего? Джулиан поил, кормил меня, потом вывел танцевать. И мы начали танцевать рок, которого здесь никто и не видывал. Все расступились, чтобы посмотреть на нас, а потом даже захлопали. У меня кружилась голова и от его близости, и от выпитого вина. По дороге домой Джулиан заехал в уединенный проулок, где обычно влюбленные пары выясняют свои отношения. Для меня все это было вновь. и я не была готова к такому бурному натиску. «Кэти, Кэти, Кэти!» — шептал он, целуя меня в шею и за ушами, пока рука его подбиралась к моему бедру. «Прекрати!» — закричала я. «Не надо! Я же тебя почти не знаю!» «Не торопись!» «Ты ведешь себя как ребенок», — обиженно сказал он. «Я специально прилетел из Нью-Йорка, чтобы побыть с тобой, а ты даже не даешь себя поцеловать». «Джулиан», — взорвалась я, — «отвези меня домой». «Ребенок», — сердито пробормотал он и включил зажигание. «Просто чертовски хорошенький ребенок, лишь бы помучить и подразнить. Пойми ты, наконец, я долго ждать не буду». Он уже был частью моего мира, сияющего мира праздника и танца. И я вдруг испугалась, что потеряю его. «Почему ты зовешь себя Марке, хотя у твоего отца фамилия Розенков?» — спросила я, включая зажигание. Он с улыбкой откинулся на спинку кресла и повернулся ко мне. «Ну хорошо, давай поговорим. Я думаю, мы с тобой очень похожи, правда, ты этого признавать не желаешь. Мадам и Жорж — мои отец и мать, но они никогда не видели во мне сына, особенно отец. Для отца я просто продолжение его самого. Если я стану великим танцовщиком, в этом не будет моей заслуги. Это произойдет лишь благодаря тому, что я его сын, и ношу его имя. Я положил этому конец, изменив имя. Я его придумал. Так поступают все артисты, беря псевдоним. Знаешь, в скольких бейсбольных матчах я участвовал? Ни в одном. Они мне не позволяли. О футболе не могло быть и речи. К тому же они заставляли меня столько заниматься станком, что ни на что другое у меня уже не было сил. Когда я был маленьким, Жорж не разрешал мне называть его папой. А позже я и сам бы его так не назвал, даже если бы он молил меня об этом на коленях. Я лез из шкуры вон, чтобы угодить ему, но все было бесполезно. Он всегда находил какой-нибудь недочет, какую-нибудь ошибку, мне никак не удавалось достичь совершенства. Но когда я добьюсь своего, я сделаю это сам, и никто не узнает, что он мой отец. Или что Мариша моя мать. Поэтому не болтай об этом всему классу. Они ничего не знают. Забавно, правда? Я бесился, если он только упоминал о том, что у него есть сын, и отказывался танцевать. Это его просто убивало, и он отпустил меня в Нью-Йорк, решив, что без его имени у меня ничего не получится. Но у меня получилось, и без его помощи. Думаю, это его и добило. А теперь расскажи мне о себе. Почему ты живешь у этого доктора, а не со своими родителями? «Мои родители умерли», — ответила я, раздраженная его вопросом. «Доктор Пол был другом моего отца, поэтому он и взял нас к себе. Он пожалел нас и не захотел отдавать в приют». «Повезло вам», — сказал Джулиан довольно кисло. «Мне так никогда не везло». Потом он наклонился, наши лбы соприкоснулись, а губы находились совсем близко. Я даже чувствовала его горячее дыхание. «Кэти, я не хочу сказать тебе или сделать что-нибудь плохое. Я хочу, чтобы ты была самым лучшим и светлым в моей жизни. Я 13-й в роду танцовщиков, и большинство из них женились на балеринах. Как ты думаешь, каково мне от этого? Можешь мне поверить, счастья в этом мало. Я в Нью-Йорке с 18 лет, а в феврале мне исполнилось 20. Прошло уже 2 года, а звездой я так и не стал. С тобой бы стал. Мне надо доказать Джорджу, что я лучший и лучше, чем он был когда-то. Я никому этого раньше не рассказывал, но в детстве я повредил спину, пытаясь приподнять слишком тяжелый мотор. Спина меня все время беспокоит, но я продолжаю танцевать. И все это не потому, что ты маленькая и легкая. Я знаю танцовщиц меньше и легче. Но твои пропорции почему-то помогают мне держать равновесие, когда я тебя поднимаю. Или, может, ты умеешь приладиться к моим рукам? Что бы это ни было, ты подходишь мне, как никто. Кэти, пожалуйста, поезжай со мной в Нью-Йорк. Если я соглашусь, обещай, что не воспользуешься этим мне во вред. Я буду твоим ангелом-хранителем. Нью-Йорк такой огромный. Я знаю его, как свои 5 пальцев. И ты скоро узнаешь. Есть еще мои сестра и брат. Я пока что не хочу их оставлять. Рано или поздно придется. Чем дольше ты будешь с ними, тем труднее будет разлука. Взрослей, Кэти. Будь самостоятельной личностью. У тебя ничего не выйдет, пока ты живешь дома и позволяешь другим собой управлять. Он с горькой улыбкой посмотрел в сторону. Может быть. Но мне надо еще подумать. Когда я поднялась наверх, Крис сидел на веранде около моей комнаты. Я увидела, как он сидит в пижаме, с опущенными плечами, и меня тут же потянуло к нему. «Ну, как все прошло?» — спросил он, не глядя на меня. От волнения я не знала, куда девать руки. «Наверное, нормально. За ужином мы пили вино. По-моему, Джулиан немножко захмелел. Кажется, я тоже». Крис повернулся и внимательно посмотрел мне в глаза. «Кэти, мне он не нравится. Пусть отправляется в Нью-Йорк и оставит тебя в покое. По разговорам ребят из вашей труппы я понял, что Джулиан заявил на тебя права, поэтому никакой другой танцовщик не будет тебя приглашать. Кэти, он же из Нью-Йорка. Эти парни с коры на руку, а тебе ведь только 15». Он подошел ко мне и крепко обнял. «Кто твоя девушка?» — спросила я, чуть не плача. «Только не говори, что у тебя никого нет». Он прижался ко мне щекой и медленно произнес: «Никакие девушки не идут в сравнение с тобой». «Как твоя учеба?» — спросила я, надеясь сменить тему. «Отлично. Когда не думаю обо всем, что мне предстоит на первом курсе медицинской школы, общая анатомия, микроанатомия и нейроанатомия, то готовлюсь к поступлению в колледж». «А что ты делаешь в свободное время?» «Какое свободное время? Его и не остается. Все уходит на беспокойство о тебе и твоих делах. Мне нравится школа, Кэти. Я был бы просто счастлив, если бы постоянно не думал о тебе. Я жду не дождусь выходных, когда наконец могу увидеться с тобой и Кэрри. Ой, Крис, ты должен постараться забыть меня и найти кого-нибудь другого». Но одного взгляда в его измученные глаза было достаточно, чтобы понять: то, что началось так давно, остановить непросто. Мне надо было найти кого-то еще, чтобы он знал: между нами все кончено, кончено навсегда. Мысли мои обратились к Джулиану, который из кожи вон лез, чтобы доказать, что он лучший танцовщик, чем его отец. Совсем как я, который во всем нужно было быть лучше матери. Когда Джулиан прилетел в следующий раз, я была готова. Он назначил мне свидание, и я уже не колебалась. Этот, так этот. У нас были одни цели. Мы пошли в кино. Потом в клубе я выпила сока, а он пива. Затем он опять заехал в проулок влюбленных, кажется, такой есть в каждом городе. На этот раз я позволила ему не только целовать меня, но он слишком скоро задышал горячо и часто и стал ласкать меня с таким умением, что я стала отзываться на его ласки помимо своей воли. Джулиан повалил меня на сиденье. Внезапно я поняла, что он собирается делать, схватила свою сумочку и начала колотить его по лицу. «Прекрати! Я же говорила тебе, не торопись!» «Сама напросилась», — рассвирепел он. «Сначала заводишь меня, а потом отбой. Ненавижу, когда меня дразнят». Я подумала о Крисе и заплакала. «Ну, пожалуйста, Джулиан, ты мне нравишься, правда нравишься. Но ты не даешь мне времени в тебя влюбиться. Не надо со мной так быстро». Он схватил мою руку и так беспощадно заломил ее за спину, что я закричала от боли. Я думала, он собирается ее сломать. Но он отпустил ее, когда я уже была готова визжать. «Послушай, Кэти, я уже почти влюбился в тебя, но никакой девчонке не удастся вертеть мной, как деревенским простофилий. Найдется полно других, которые ни в чем мне не откажут, так что ты мне не так уж и нужна. Обойдусь». Конечно, я ему была не нужна. Я не была нужна никому, кроме Криса и Кэрри. Хотя Крису я была нужна так, как не следует. Мама его испортила, изуродовала, бросила на меня, и теперь он уже не мог без меня. Этого я ей простить не могла. Она должна была заплатить за все то, что совершила. Если мы и согрешили, это она нас заставила. Всю ночь я думала о том, как заставить маму расплатиться за содеянное, и, наконец, поняла, какую назначить цену. Ни деньги, нет. У нее их было слишком много. Это должно было быть что-то, что она ценила дороже денег. Две вещи. Ее репутация, уже подмоченная браком с наполовину дядей, и ее молодой муж. Я собиралась расправиться и с тем, и с другим. Потом я заплакала. Я плакала о Крисе, о Кэрри, которая не росла, о Кори, от которого, наверное, остались только кости в могиле. Я обернулась к Кэрри, хотела обнять ее. Но Кэрри была в частной школе для девочек в 10 милях от города, а Крис в 30. Пошел сильный дождь. Россыпь ударов по крыше над моей головой была как барабаны войны, зовущие меня в воспоминания, о которых мне хотелось забыть навсегда. Я была пленницей в комнате, забитой игрушками и темной массивной мебелью и увешанной картинами, изображающими ад. Я сидела на старой деревянной качалке, которая почти развалилась, и держала на руках маленького брата, похожего на призрак. Он называл меня мамой, и мы все качались и качались. Скрипели половицы, завывал ветер, стучал по крыше дождь, а за нами, над нами, вокруг нас, огромный дом с бесчисленными комнатами только и ждал момента, чтобы нас пожрать. Я не выносила стука дождя над головой. Он напоминал мне о той комнате наверху. Насколько хуже была наша жизнь, когда шел дождь. Комната становилась промозглой и сырой, а на чердаке были только тоскливый полумрак и лица мертвецов по стенам. Мою голову сжимало тисками, тяжелыми, как старый чугунный утюг моей бабушки. Мысли становились вязкими, и я чувствовала смятение и ужас. Не в состоянии заснуть, я встала и накинула прозрачный пеньюар. По какой-то непонятной причине я прокралась к спальне Пола и осторожно приоткрыла дверь. Будильник на ночном столике показывал 2 часа, а Пол все еще не вернулся. В доме не было никого, кроме Хенни, которая была так далеко, в другом конце дома, в своей комнате у кухни. Я тряхнула головой и опять уставилась на аккуратно застеленную кровать Пола. Сумасшедший Крис тоже хочет стать врачом. Ни одной спокойной ночи. А тут еще и дождь. В дождливые ночи так часто случаются аварии. Что, если Пол погибнет? Что мы тогда будем делать?»